Глава 25. Я не верила в то, что происходящее реально. Все еще с опаской оборачивалась на правителя светлых, который старательно скрывал гнев. Мне будто слышался каждый вдох и скрип зубов, и между лопаток горела точка, словно туда направили дуло пистолета. Но нас действительно отпустили. И я готова была поклясться, что вдогонку грубый голос шепотом обронил: «Игра началась». Наконец, когда белые головы совсем пропали из виду, и мы оказались на территории темного мира, я взглянула на Брайана. Его брови были максимально нахмурены, глаза он щурил все сильнее, иногда совсем закрывая их. Он молчал, даже когда я отчаянно его звала. Мчался вперед, крепко сжимая мою ладонь. Я хотела узнать, как ему удалось ускользнуть от своего правителя, как ему позволили забрать меня, но то, что ему совершенно не до объяснений, было очевидно даже растерянной мне. Мы подошли к небрежно припаркованному автомобилю. Брайан усадил меня на пассажирское сиденье, а сам молниеносно оказался за рулем. Только когда его голова коснулась подголовника, он закрыл глаза и выдохнул. «Если я могу что-то сделать для тебя», — начала я очень тихо, наблюдая за ним, — «просто скажи». «Брайан, я же на все готова, чтобы только ты был в порядке». Вряд ли мои слова хоть как-то облегчили его ношу, но я надеялась, что он хотя бы почувствовал, что не один. «Ты не жалеешь?» — неожиданно спросил Брайан. «Ни о чем не жалею. Нет ничего лучше возможности любить тебя и быть любимой тобой». Его вмиг захлестнуло чувство вины. Он повернулся ко мне, осмотрел мои ноги, сорочку, заляпанную пятнами крови, и тут же впился в руль, зажмурился, демонстрируя непрекращающуюся внутреннюю борьбу. Тогда я, пытаясь его успокоить, положила ладони на его бледные костяшки и нежно погладила их: «Послушай, они вылечили меня, но оставили в таком виде, чтобы только позлить тебя». Брайан даже не пытался смотреть мне в глаза, как бы настойчиво я сама не вглядывалась в теплоту радужки, обрамляющей зрачок. Он все же поддался моей манипуляции, отпустил несчастный руль и позволил положить его ладонь себе на бедро. Не уверена, что это было достаточным доказательством того, что я не так хрупка, как может показаться на первый взгляд, но Брайан смог слегка расслабиться. Он водил по коже, спускался к коленке и возвращался снова, задирая подол и все так же виновато осматривая мои синяки. Затем он аккуратно, без слов, поправил мою одежду и положил руку на живот. Я попыталась его остановить, чтобы он не почувствовал скрывающийся под тканью плотный пластырь с толстым слоем ваты, но в итоге лишь неуклюже махнула рукой. «Что сейчас с ней?» — едва слышно спросил он, наконец посмотрев на меня. Его красные глаза не позволили мне улыбнуться, но я все равно не дала отчаянию стать очевидным. Они присматривают за ней и обеспечивают ее всем, что может потребоваться для жизни. Он понимал, что все это значило. «А ты?» — теперь его рука скользила по шее, щеке и лбу. «Предполагаю, ты скажешь, что все хорошо». «Все хорошо», — я мягко улыбнулась. «Ты думаешь, что я идиот и не вижу ничего?» «Если ты все видишь, то давай просто не будем обсуждать». Брайан совершенно не был с этим согласен, но ему пришлось принять мою тайну и позволить мне побыть хотя бы немного героиней. Он смотрел на меня еще несколько минут в молчаливой борьбе обнять и поцеловать, либо рвануть туда, где нас, вероятно, ждали. Выбрал он второе, а я, в свою очередь, не стала давить на него и приближаться к нему. Ведь он мог еще сильнее ощутить мой жар и лучше разглядеть зеленоватость кожи. А я все еще надеялась скрыть от него, насколько плохо себя чувствовала. «Пристегнись», — сказал он, резко отвернувшись. Машина завелась моментально, и Брайан нажал на педаль газа, словно пытаясь сбежать от чего-то. Возможно, от правды, которая выворачивала его наизнанку и заставляла поехать в светлый мир. «Ты можешь находиться на солнце». «Да, не без труда, но можешь». «Как?» — заговорила я, когда мы выехали на большую дорогу и миновали неблагополучный район темного мира. «Я не знаю. Правда». «Это было... эмоциональное потрясение», — предположила я. Больше мы не говорили об этом. Я решила, что не стоит отвлекать Брайана от дороги, тем более, когда он не в самом лучшем состоянии. измученным, болезненным и истерзанным. К моему сожалению, я не смогла занять себя изучением городского пейзажа темного мира и безлюдных тротуаров. Все так сильно походило на светлый мир, за исключением преобладания черного, что в итоге я перестала обращать внимание на вид за окном. Из-за этого я сильнее сфокусировалась на переживаниях, на ломающемся изнутри теле и на дочери. «Мы не выбрали имя», — прошептала я. «Я даже не думал об этом», — честно на выдохе сказал Брайан. «Казалось, что это второстепенное». «Ты прав. Сделаем это, как только она окажется с нами». Это было ненормально. Вообще, наше поведение и положение трудно было назвать пригодным для жизни. Мы были настолько опустошены, что не позволяли себе тратить силы на такие обычные вещи. Важно дать имя ребенку. Да, несомненно. Но только тогда, когда вы знаете, что ребенку ничего не грозит. У нас с Брайаном были иные приоритеты. Мы остановились возле того самого здания, где со мной разыгрывал сцену правитель, желая ввести Брайана в ужасное дикое состояние. Из-за воспоминаний я нервно и устало ухмыльнулась. Разве тогда я могла подумать, что дальше все станет только хуже? Брайан помог мне выйти из машины и подняться по ступенькам к главному входу. Он не говорил мне о наших планах, не делился мыслями о том, какие шаги придется предпринять. Я доверяла ему, поэтому просто следовала за ним, готовая в любой момент броситься в бой, чтобы спасти нас. У двери Брайан остановился и с сожалением в голосе произнес: «Прости за все, что было, и за все, что будет дальше». «О чем?» Мой вопрос растворился в скрипе тяжелых дверей. Руки Брайана, еще недавно крепко державшие меня и заботливо гладящие соднившую кожу, толкнули меня вперед, и я упала на колени. «Я привел ее!» — воскликнул Брайан, после чего одинокая полоска света от двери сомкнулась. Все погрузилось в полнейший мрак, и я не смогла больше видеть. Звуки торопливых шагов, восторженные свисты и полное непонимание происходящего в совокупности порождали панику, а она включала в моем теле дрожь и пускала новую порцию адреналина. Я судорожно цеплялась за картинки из прошлого, когда мы с Брайаном были совершенно беспечны, заставляла себя чувствовать его руки на своем теле, чтобы не находить поводов верить в этот холодный тон за спиной. Все вокруг затихло, и по полу стали расходиться слабые вибрации шагов. Шел он, правитель темных, прямо ко мне. «Невероятно!» — раздались редкие и тяжелые хлопки. «Брайан, а мы ведь слабо верили в осуществление твоего безрассудства». «Ложь, вы верили. В противном случае не отпустили бы меня». «Хорошо, подловил. Должно быть, все удивились? Темный стоит прямо под солнцем, немыслимо. Ты превзошел все наши ожидания и достиг того уровня, когда в тебе совместились способности двух миров». Я подчеркнула это для себя в качестве позитивного момента. «Мы долго будем обсуждать меня? Может, разберемся с ней для начала?» — произнес Брайан надменно, с отвращением. Он будто видел под ногами крысу и испытывал немыслимое презрение. «А что бы ты хотел с ней сделать?» — лукаво спросил правитель. «Вы знаете, что сейчас на меня действует ваш идиотский препарат. Очень скоро эффект начнет спадать, и я вновь начну испытывать желание помогать таким немощным, как она». «Хорошо». Звучало почти убедительно. За месяцы адаптации Брайан смог обрести по-настоящему важные навыки, например, способность искусно лгать. Но недоверие со стороны правителя все еще исходило. Он боялся просчитаться, не заметить один важный момент, который мог бы порвать туго сплетенную паутину системы. Поэтому я, высвобождая другие эмоции, не имеющие отношения к Брайану, постаралась ему подыграть. «Зачем?» Я шмыгнула носом и предприняла попытку встать, потому что знала, что повалюсь обратно, и рассчитывала на эффектную жалкую картину. «Зачем ты меня забрал? Чтобы издеваться здесь? Всех этих месяцев тебе было мало?» Мои слезы не были игрой, как и полное бессилие. «Я же уже не нужна! Родила вам научный объект, все! Выполнила миссию!» «Просто заткнись! Противно смотреть на тебя!» — заявил Брайан, и хрип в голосе его выдал. От правителя это не ускользнуло. Я резко почувствовала себя наиглупейшим существом. «Сукин ты сын!» Миновав меня, правитель разгневанно подошел вплотную к Брайану. «Думаешь, все так просто?» Я слышала только удары. После каждого глухого или звонкого хлопка сжималось сильнее, словно били меня. Брайан терпел все, что с ним делали, без попыток сопротивляться. Ведь так надо было, да? Сдерживая свои порывы, я лбом терлась о холодный пол и зажимала рот руками. «Если бы только у нас было немного больше времени! Если бы только ты не обладал всеми нужными качествами, я бы лично расчленил тебя и скормил собакам!» Послышался торопливый стук каблуков. К нам прибежала девушка, и по одним своим ощущениям я поняла, что это Ребекка. Первым делом она аккуратно подняла меня и прижала к себе. Теперь она чувствовала, как сильно я дергаюсь после каждого удара. «Хватит его трогать! Достаточно!» — крикнула она, и ее слова разнеслись, кажется, по всему зданию, отскакивая от застывших на месте наблюдателей. Правитель остановился. Его тяжелое бешеное дыхание смешалось с моими всхлипами. «Я превращу тебя в овощ! Я выпотрошу всю твою суть, все, что ты считал собой с каждой клеточки твоего тела, и подчиню тебя своей воле, на этот раз окончательно, чтобы впредь ты не пытался разрушить мои планы. И мы проверим твою готовность одним весьма показательным методом». Почему-то именно после этих слов руки Ребекки обхватили меня с большей силой. Я могла лишь предположить, что именно во мне заключался финальный этап превращения. «Вкалите ему тройную дозу, после чего посадите на капельницу», — приказал правитель одному из своих подчиненных. «Смешивать питание с веществом нервно-паралитического действия? Самое слабое и в самых малых дозах, чтобы не буйствовал. Предпочтительно используйте вещества с галлюциногенным эффектом. У него порой бывают весьма полезные для нас видения». «А что насчет терапии? Обговорите их с другими врачами. И не забывайте контролировать его здоровье и физические данные. Внешняя оболочка должна оставаться прежней. Залечите все ссадины, избавьтесь от шрамов. Будущему правителю не полагается так ужасно выглядеть». «Будет сделано». Мой крик в пустоту с просьбой о помощи Ребекка оборвала ладонью. Она держала меня и не давала мне рвануть к Брайану, которого тащили куда-то далеко от меня. Снова нас отрывали друг от друга, так просто, так сладко смакуя наше поражение. И они смеялись. Все они насмехались над нами, словно наша трагедия — один сплошной анекдот. Через какое-то время нас с Ребеккой оттолкнули друг от друга. Меня схватили за обе руки, а ее правитель, вероятно, стал удерживать за скулы цепкими пальцами, потому что она издала глухой визг и тут же злобно шикнула в попытке что-то сказать. «А ты?» — начал правитель, обращаясь к ней. «Будешь очень внимательно следить за тем, чтобы наш дорогой Брайан следовал плану. Иначе я лично убью вашего сына, заставив тебя наблюдать за тем, как его крошечное тело борется за жизнь. А после я отправлю тебя в твою самую любимую комнату с большой кроватью. По тебе все очень соскучились, дочурка». От шока она не могла говорить, дышать, двигаться. Правитель приказал увести ее в ту самую комнату, чтобы она смогла там под действием воспоминаний принять верное решение. «А эту посадите за решетку. И дайте ей лекарство, чтобы она не сдохла раньше времени». Очнулась я, когда уже наступила ночь. Поняла это по незаколоченным окнам, сквозь которые проникал свет луны. Я лежала на бетонном полу, касаясь коленями холодной лужицы. Неторопливо привстала на руках и оглядела все вокруг. Моим домом стала клетка из толстых прутьев с неизвестным закутком. Помещение само по себе напоминало маленький подвал с крошечными окнами у самого потолка. То, на что падал лунный свет, я могла отчетливо разглядеть, хотя раньше это казалось нереальным. Невероятно. Теперь я не видела только при полном отсутствии света. Это осознание на мгновение воодушевило меня, пусть и перемены произошли благодаря потрясениям. Рядом с собой я обнаружила поднос, на котором лежали неизвестные таблетки. «Выпей их!» — раздался низкий голос из угла соседней камеры. Я не на шутку перепугалась, но сдвинуться с места не смогла. Все болевые ощущения усилились многократно. «Кто ты?» — несмело спросила я, до сих пор испытывая трудности с полным пониманием происходящего. «Серьезно, ангелочек? Забыла мой голос?» От удивления мое лицо вытянулось. Я медленно повернулась всем телом и сфокусировала взгляд на силуэте человека, который сидел в самом углу, откинув голову на стену, и не выходил из мрачного укрытия. «Блейк?» Он усмехнулся, лениво встал и сделал несколько шатких шагов в мою сторону, после чего резко сел на корточки, обхватив руками металлические прутья. Его лицо оказалось напротив моего настолько близко, что я смогла разглядеть даже самую мелкую морщинку в лунном свете. Не выдержав его тяжелого взгляда, я отползла назад. «И я рад тебя видеть». Блейк сел и облокотился на разделяющую нас решетку. «Какими судьбами?» Пожалуй, он был первым человеком, в глазах которого я видела львиную долю незаинтересованности. Он походил на скучающего монстра, которого разбудили. Возможно, дело было в моем предвзятом к нему отношении, но если лицо Брайана казалось отражением аристократичности, власти, надежности и внутренней силы, то, глядя на Блейка, я чувствовала лишь противную хитрость. Кого-то это могло соблазнить, нахальная полуулыбка, вечно злобный взгляд, но я честно хотела, чтобы он перестал портить свою внешнюю привлекательность гнилыми внутренними изъянами. «Сравниваешь нас с ним?» «Давай вслух, я заинтригован. Ведь меня ты увидела в первый раз». «Ты рядом с ним не стоишь», — уверенно заключила я. Блейк громко рассмеялся. «Все еще трепещешь над его высочеством? Его идеальность мне не перебить, ты права». «Идеальных людей нет. У Брайана есть свои изъяны, и я не виновата, что он старается стать лучше, в отличие от некоторых». Мои слова укололи Блейка. Он явно ждал моей горячей речи о том, как прекрасен преемник правителя по всем фронтам. Только я никогда не была слепа в своей любви. Да, для меня лично Брайан был идеален, но я прекрасно осознавала, что кому-то он может совершенно не нравиться. Я всего лишь всегда готова была защитить его от оскорблений. Особенно со стороны моего сокамерника, который слишком узко мыслил на его счет. «Видимо, он нашел, ради кого становиться лучше». Он многозначительно посмотрел на высохшее кровавое пятно в районе моего живота. «А ты разве нет?» Еще один выстрел в его слабое место. Больше от Блейка не веяло расслабленностью. Он все еще выглядел уставшим, но теперь в нем было больше тоски. «Почему, когда появляешься ты, все вокруг заливается радужными соплями?» Тихо взбунтовался он. «Как же легко вывести тебя на сентиментальность». Несмотря на паршивое самочувствие, я была благодарна, что рядом находился тот, кто способен в любой момент сделать хуже. Я всем сердцем ненавидела Блейка, но не могла не признать логику в его подлом поступке. Поэтому спустя такой большой промежуток времени я вновь не боялась его. Будь я сейчас одна, то вряд ли бы так быстро пришла в себя. Его присутствие не позволяло раскиснуть, раствориться в боли и стать слабой и скучной добычей в пасти темного правительства. «Кто оставил эти таблетки?» — спросила я у Блейка, с любопытством разглядывая пилюли. «Те, кто тебя притащил. Они сказали, чтобы после сна ты сразу выпила все». «И долго я спала?» «Возможно, сутки или больше». «Черт! Пока с моей дочерью делали неизвестно что, а любимого пытали, я сидела в идиотской темнице и спала. От злости на саму себя я мучительно простонала и запихнула в рот таблетки. «Что с тобой?» — спросил Блейк. «Уверена, что стоит пить это?» Я запила пилюли водой и небрежно посмотрела на Блейка, в котором вдруг проснулась заинтересованность. «Ты же хотел, чтобы я это сделала?» Он закатил глаза. «Я нужна им живой, пока что. Мне нужна была тишина, хотя бы ненадолго, чтобы подействовало лекарство». И Блейк с удовольствием мне ее предоставил. Мы сидели совсем рядом, разделенные решеткой, думали о своем и смотрели в пустоту. Минуты капали, жар спадал, и я действительно почувствовала, что таблетки помогают. Прошла ломота в теле, перестал ныть шрам, и даже кожа порозовела, избавившись от испаренной лихорадки. Меня посещали мысли о том, чтобы обработать раны и заглянуть под повязку на животе, но условия были максимально антисанитарными, что могло привести к заражению. «Как ты здесь оказался?» — спросила я, когда паника вновь начала набирать обороты. «Беседы помогают отвлечься?» «Что-то в этом роде». «Меня без объяснений задержали почти сразу, как я смог самостоятельно передвигаться». «Да, твой ненаглядный отлично мне навалял». «Заслуженно». «Верно». «И все же», — задумалась я, — «для чего-то же ты им нужен?» Дальнейший разговор Блейк пытался свести к моей дочери и тому, что происходило все эти месяцы за стенами пропитанного сыростью подвала. В ответ на эти манипуляции я защищалась упоминанием Ребекки. Мы спорили на повышенных тонах, помогали друг другу справляться с яростью, бьющейся в черепной коробке, но нам пришлось резко замолкнуть, когда скрипнула скрытая от наших глаз дверь. По лестнице спустились двое мужчин в специальной черной форме. В руках они несли подносы с едой, которые быстро поставили рядом с нами после того, как открыли решетки. Для меня была приготовлена еще одна порция лекарств, для Блейка же положили одну странную капсулу, назначение которой меня моментально заинтересовало. Почувствовав мой немой вопрос, Блейк тихо ответил: «Подавление нервной системы». «Чтобы не буянил», — засмеялись темные, услышав Блейка. И тут я прониклась с сочувствием к тому, кого никогда видеть не хотела. Долгие месяцы он находился здесь в полном одиночестве и постоянно в полупьяном состоянии. Я подала ему знак, чтобы он не принимал свою капсулу. Блейк удивился, но намек понял. «Нам долго ждать?» «Ребят», — любезно обратилась я, стараясь выглядеть бодрой и полной сил, — «не найдется ли у вас место поудобнее?» Взгляд двух пар карих глаз устремился в мою сторону. Пришедших мужчин больше не интересовал какой-то там парень, которого им приходилось лицезреть почти каждый день. Другое дело я, диковинка для их будничной жизни. «Разве что в спальне у одного из нас?» «Как предсказуемо. Все будет лучше, чем этот твердый пол. Они прекрасно знали, кем я являлась. То, что выбор Брайана, будущего правителя, пал на светлую девчонку, автоматически делал из меня экзотическую особу, которую они хотели попробовать, несмотря на мой потрепанный вид. Вероятно, они даже надеялись снискать то, что повысит их». «Не рекомендую, парни, вестись на это ангельское личико. Кожа из-за ее поцелуев будет гореть адски. Слышали о способностях светлых?» «Мы знаем, что она больше не обжигает. Блондиночка теперь совсем безопасна». Их пошлые улыбки пробудили внутри у меня тревогу, но вида, что они сказали правду, я не подала. Я самоуверенно протянула руку через прутья прямо к Блейку и обхватила его шею пальцами. «Твою мать!» — натурально вскрикнул он, и я тут же убрала руку. Блейк начал театрально тереть шею и с ненавистью прожигать мою спину взглядом. «Говорю вам, не стоит оно того! Один раз она поцеловала меня, хватило!» Я поднялась и, слегка покачиваясь, приблизилась к решетке. Напуганные темные отшатнулись, но пристального взгляда не отвели. Я все еще держала тонкую нить их внимания. «Ты чокнутая!» — сказал один из них. «Не исключено». Я закусила губу и одну руку специально выставила к ним, соблазнительно поманив пальцем. Действовало это безотказно. Они были полностью поглощены мной. «Расскажите, что там происходит с вашим будущим правителем?» «Мы не знаем. Никто не знает. Из его комнаты постоянно слышны либо крики, либо разговоры, когда там никого кроме него нет». «Известно что-то о том, когда его назначат правителем?» «Чем больше людей он убьет, тем скорее это произойдет. Говорят, что правитель постоянно контролирует жертв. Вы с ним», — парень кивнул в сторону Блейка, — «финальный уровень». «Чего?» — Блейк подскочил и вцепился в прутья. «Кто мы?» Подобная агрессия вывела парней из моего личного гипноза. Они ошарашенно посмотрели друг на друга, поняв, что сболтнули лишнего, и тут же попытались вернуть все в нужное для них русло. «Сначала тебя, потом эту блондинку. Надеемся, теперь ваше ожидание скрасит мысль о том, что скоро вас жестоко убьют». Под звуки трясущиеся из-за ударов Блейка решетки они покинули подвал, так и не дав внятных объяснений. Я попятилась обратно к стене и сползла на пол, полностью теряя наигранную самоуверенность. Видела, как Блейк размахивает руками и что-то яростно мне объясняет, но совершенно ничего не слышала. Они хотят, чтобы он убил меня. Только тогда он станет правителем, — пробубнила я. Они сводят его с ума. Снова и снова. Я чувствовала вину за все. За то, что моя дочь оказалась у какого-то сумасшедшего светлого. За то, что Брайан проходил через пытки. За то, что страдали все мои близкие. И за то, что моя мама отдала свою жизнь за меня. «Мы сбежим отсюда!» Слова Блейка ворвались в сознание. «Что?» «Сбежим, иначе мы трупы!» «Брайан не тронет нас, он не...» «Брайан не тронет, да! Но ты уверена, что в конечном счете от того Брайана, которого ты знаешь и любишь, хоть что-то останется? Мы сбежим! У меня есть план!»